Глава восьмая. Герберт Браун волновался за своих голубей. Он залпом проглотил порцию виски и уткнулся взглядом в пустой стакан. «Повторить, Герби?» — спросил бармен и потянулся за чистым стаканом, зная, что из старого Браун пить не будет. «Да, Гарри, плесни себе тоже!» «Одно удовольствие обслуживать таких клиентов. И сами не дураки выпить, и другим налить не забывают». «Спасибо! Курну вот только!» — улыбнулся Гарри, обнажая пожелтевшие от никотина зубы. Большинство посетителей презирали коротышку бармена, но Браун всегда относился к нему по-доброму. «Подождет твоя курева, лучше хлебни чего-нибудь!» «Уговорил Гарби, налью-ка я себе джину с тоником!» Гарри приготовил напитки, взял небрежно брошенную на стойку бара фунтовую бумажку и отсчитал сдачу, тайком прикарманив 10 центов. «Держи, Герби, твое здоровье!» Бармен поднял стакан и пригубил. «Славный малый этот Герби! Всегда тебя угостит и сдачу никогда не проверяет. По крайней мере, 3 вечера в неделю Браун проводил в пивной напротив своего магазина на Хакни-Роуд. Обычно он вставал рано, в 5 или в 6 утра, и отправлялся на рынок за товаром для своей фруктовой лавки. В 11 часов рабочий день заканчивался, так, по крайней мере, считал сам Герберт, и можно было идти в паб, заглянув сначала в ближайшее игорное заведение. Продажей фруктов всегда занималась трудолюбивая миссис Браун. Она давно махнула рукой на своего непутевого супруга, но продолжала ругать его при каждом удобном случае. И чем чаще она пилила мужа, тем чаще он напивался. И чем чаще Герберт Браун напивался, тем чаще благоверная пилила его. Оба не замечали этого замкнутого круга. Такая жизнь вошла у них в привычку. «Да не заводись ты так, Герби! Вернутся твои голуби!» — успокаивал бармен клиента. Гарри облокотился о стойку и попытался изобразить на лице что-то вроде сочувствия. Он понять не мог, кому нужны эти дурацкие голуби, что проку разводить их. Однажды Браун затащил его на свою голубятню, хлипкое сооружение, готовое развалиться в любую минуту. Подобно большинству построек на Хакни-Роуд, дом Брауна был довольно просторен. Задний двор находился на целый этаж ниже уровня тротуара. Прежние владельцы пристроили к дому флигель, на плоскую крышу которого можно было попасть прямо из окна 2-го этажа. Здесь-то и устроил Герберт свою голубятню. Очутившись в этом сарае, Гарри почувствовал тошноту. Он с трудом скрывал отвращение к пьяным восторгам Герберта. Хоть убей, непонятно, почему его приятель так носится с этими жирными, вечно стонущими тварями. Только и знают, что пыжатся и гадят везде. И пользы от них никакой. Даже пирогов с голубями давным-давно никто не ест. Правда, птицы Герберта участвуют в соревнованиях, но без особого успеха. Как-то раз Гарри заикнулся о бесцельности этого занятия, но Браун только затолдычил в ответ: «Если б ты только видел, как они летают!» Ужасно глупо, но от этого старого пьянчуги другого и не дождешься. Однако, если не считать этого задвига, Герби был малый что надо, никогда не скупиться на выпивку для себя и компании. «Им уже давно пора вернуться!» — сокрушался Браун. «Я отвез их в фургоне, в Солсбери, купил несколько новых. Где ж это видано? Ведь до дома рукой подать. Дорогу найти легче легкого. На старых голубей можно положиться. А уж Клод, тот бы в жизни не заблудился!» Гарри подавил смешок при мысли об этом любимце Герберта. Странное имя у птицы. Этот взъерошенный старый голубь жил у Брауна уже много лет. У птицы был такой вид, словно ее только что кошка трепала. Герберт нянчился с Клодом, как с младенцем. Гарри сам видел, как его приятель прижимает птицу к щеке, разговаривает с ней, как с разумным существом, серьезно, по-мужски, без всякого сусюканья. Но стоило бармену взять Клода, как тот нагадил ему в руку. Браун едва ворочил языком. «Увез я их в воскресенье, им уж давно пора вернуться. Вся заковыка в том, что птицы ищут дорогу по солнцу. А может, пока ты здесь сидишь, они уже вернулись. Придешь домой, они уж тут как тут, тебя поджидают. Вот увидишь. Потихоньку от Герберта Гарри перемигнулся сидящим неподалеку посетителем и закатил глаза. Клиент явно слышал их разговор. «Кончай шутить, Гарри!» Голос Герберта звучал вызывающе. Бармен знал, что после нескольких порций шотландского Браун приходит в неистовство при малейшем намеке на сарказм. «Да нет, что ты!» — поспешно сказал Гарри. «Я просто сказал, что голуби вернутся и будут ждать тебя. Верно говорю?» «Давненько я тебя не угощал!» Бармен потянулся за новым стаканом. Его приятель забубнил что-то уже более спокойным тоном, и Гарри вздохнул с облегчением. Ему не хотелось расстраивать Брауна. «Птицы ведь чем хороши, Гарри? Тем, что ничего с тебя не требуют. Только корми их как следует, и они к тебе всей душой. Это тебе не попрошайки вроде собак с кошками. Птицы, они ведь гордые. Приходят к тебе за едой, и все. А нет, так и до свидания. Но...» Тут Герберт многозначительно поднял палец. «Если ты хорошо за ними ухаживаешь, они всегда к тебе вернутся. Они преданные, независимые, но преданные». Удовлетворенный своей речью, Браун уселся поудобнее. Гарри поставил перед ним стакан виски, кивнув в знак согласия. Досадно, что пришлось наливать выпивку за свой счет, но хозяин строго следит, чтобы ни капли не было выпито даром, так что за каждый стакан приходится платить. «Клод приведет их! Я уж знаю, что приведет!» Герберт в два глотка осушил стакан. Бармен с содроганием следил, как огненная жидкость исчезла, осев в желудке Герберта. «У этого парня видно чугунные внутренности!» «Ума не приложу! Где они застряли?» Браун встал, слегка пошатываясь. «Ну, я пошел! Пора!» «Окей, Герби, увидимся завтра!» — улыбнулся Гарри и не без ехидства добавил. «Привет твоей старухе!» Герберт обернулся и долгие 3 секунды сверлил приятеля взглядом, недоумевая, издевается тот или нет. Гарри прикусил язык. «Да пошла она!» — проговорил наконец Браун и поплелся домой. На улице он прислонился к стене. От поспешно выпитого последнего стакана разлилась желчь, но мысль о любимых птицах торопила домой. Сдерживая тошноту, Герберт поковылял через дорогу. На полпути он остановился, чтобы пропустить медленно ползущую шестерку. Из окна спальни за Брауном следила жена. Она частенько часами сидела без света, глядя на оживленную улицу, но не для того, чтобы шпионить за мужем, а просто, чтобы не было так одиноко. Ее внимание привлекали снующие туда-сюда прохожие, медленно бредущие влюбленные парочки, знакомые покупатели. Интересно, куда и по каким делам они идут? Они знакомцы? Что привело их в эти края? Часто в голову приходили самые нелепые и отвратительные фантазии по поводу этих людей. Было время, когда от одного вида гомосексуалиста или лесбиянки в воображении Линды Браун рисовались бурные картины. Теперь же она просто возмущалась и негодовала. Она всматривалась в лица пассажиров, проезжающих мимо автобусов, но было трудно разглядеть что-либо как следует в сумерках. На закате дня ей было особенно одиноко. С тех пор, как дети выросли и стали жить самостоятельно, у миссис Браун появилось много свободного времени. Все чаще ее терзали мысли о не сложившейся семейной жизни. Конечно, мальчики имеют право жить, как им нравится, но они могли бы навещать родителей почаще, хоть и поселились далековато от них, ведь ей так хочется понянчить внуков. Все это Герберт виноват, это он своим пьянством и скандалами отбивает у мальчишек охоту встречаться с родителями. Отец называется, да он и не замечал их никогда, вечно возится со своими голубями, знай, пляшет вокруг этих дурацких птиц. А за последние 2 дня чуть рассудком не тронулся от беспокойства, что они пропали. Дались ему эти голуби. А сейчас, гляньте-ка на него, стоит посреди улицы, совсем одурел от пьянки. Господи, чтоб его автобусом переехало, ведь она работает, не покладая рук. Так как бы не она, все давно бы пошло прахом. Конечно, Герберт встает ни свет ни заря и идет на рынок за товаром. Но это же не повод, что было бы трясничать весь остаток дня. Да они бы озолотились, кабы муженек не разбазаривал деньги на пьянство и игру, да не давал в долг каждому встречному поперечному. Эти его дружки так и норовят выклянчить у него побольше денег. Как же, он ведь их добрый старина Герби, друг и надежда голодранцев. Что ж, ей, Лине, пришлось пресечь эти вымогательства. Да, пришлось, чтобы не нищенствовать на старости лет. Не отдаст она на разграбление свои кровные. Лина так и заявляла мужниным дружкам. А Герби об этом знать не обязательно. Вот он, плетется через дорогу. Господи, только б его покупатели не увидели. Ублюдка чертова! Слезы навернулись на глаза у Лины Браун. Ей не жаль себя, и вовсе не от обиды она плачет, а от того, что ненавидит своего благоверного. «Чтоб ты сдох!» — сказала она вслух, и от ее дыхания помутнело оконное стекло. «Чтоб ты сдох, паразит!» Герберт кое-как добрел до магазина и стал разыскивать ключ. Однажды Лина заперла дверь изнутри, но потом раз и навсегда зареклась это делать. Муженек поднял такой хай, что пришлось полицию вызывать. С тех пор не смела она не впустить его домой. Наконец ключ нашелся. Герберт вставил его в замочную скважину и резко повернул, едва не сломав замок. Дверь подалась. Не обращая внимания на сидящую наверху жену, Браун, что было сил, хлопнул дверью. «Как же, спит она! Мечтай больше! Благоверная, дождется его! Вернись он хоть утром! Как это ее не стошнит от собственного голоса! Да пошла она! В упор он ее не видит!» Миновав темный коридор, Браун спустился к двери, ведущей на задний двор. Ему не хотелось включать свет. Отперев тяжелую дверь, Герберт вышел во двор. Стояла прохладная ночь. Браун с жадностью глотал воздух, затем расстегнул штаны и стал мочиться с наслаждением, слушая, как желтая струя брызжет на толстый слой бетона, которым был покрыт двор. Он сам не понимал, зачем это делает, ведь в доме было два туалета, один в двух шагах от него, а другой наверху, стоивший кучу денег. Но ведь должны быть у человека хоть какие-то удовольствия от жизни. Алина может лопнуть от злости, если захочет. Слабеющая струя заливала ботинки. И тут послышалось голубиное воркование. Герберт задрал голову. Наконец-то вернулись! Слава богу! Он громко рассмеялся, застегнул штаны, замочив пальцы, вытер руки о пиджак и нетвердой походкой вернулся в дом, оставив дверь распахнутой настежь. С грехом пополам, то и дело спотыкаясь, на каждом шагу поминая черта, Браун поднялся наверх. Он ощупью добрался до окна, ведущего на крышу пристройки. Тут из спальни до него донеслись вопли жены. «Ты, грязный ублюдок, паскудное животное, мог бы воспользоваться уборной, как все нормальные люди!» «Заткнись, женщина!» — заорал в ответ Герберт, одним коленом стоя на подоконнике. «Теперь главное сосредоточиться, чтобы не сорваться и не грохнуться с лестницы, как это уже случалось неоднократно». «Ты себе когда-нибудь башку свернешь!» — выговаривала Герберту жена, тут же добавляя, что туда ему и дорога. Но он лазал на голубятню, только когда бывал сравнительно трезв, иначе он и 5 минут не удержался бы на крыше. Браун на четвереньках полз вперед. В доме резким и неприятным голосом вопила Лина. Но теперь Герберт все отчетливее слышал воркование голубей. Птицы устроили настоящую возню. Производимый Гербертом шум окончательно взбудоражил их. «Иду, иду, мои хорошие!» — приговаривал Браун, чувствуя, что его лицо расплывается в глупую, пьяную улыбку. Он старался держаться подальше от края крыши. Еще не хватало шлепнуться на бетон с 30-футовой высоты. «Я знал, что ты вернешься, Клод. На тебя всегда можно положиться. Ну, в чем дело? Заблудился, а?» Щеколда долго не поддавалась. На крыше деревянной голубятни Герберт заметил несколько новых птиц. Они еще не могли найти вход в сарай, но скоро старые голуби всему их научат. «Поди сюда, Клод, ты где?» Войдя в голубятню, Браун включил маленькую лампочку. Испуганные внезапной вспышкой света, птицы встрепенулись. «Все в порядке, это я же вас не обижу!» Пришлось закрыть дверь голубятни, чтобы птицы не разлетелись. Из-за низкого потолка Герберту пришлось согнуться в три погибели. Он пересчитал птиц, убедился, что все они здоровы и невредимы. Тут Браун заметил своего любимца, Клода. Голубь сидел на самом высоком насесте, забившись в угол. Птица тихо ворковала, не шелохнувшись. «Привет, Клод, старина! Скучал по мне?» Стараясь не потревожить остальных птиц, Герберт направился к голубю. В сарае все стихло, птицы успокоились, и хозяин, сам того не замечая, замолчал. «Ну, Клод, что скажешь в свое оправдание?» — снова заговорил Герберт. Он снял птицу с насеста, поднес ее к лицу и погладил грудку. Клод нежно заворковал. «Ты ведь знаешь, кто над тобой главный, кто о тебе заботится!» Вдруг голубь клюнул Герберта прямо в слезящийся глаз. Бедняга завопил, выпустил из рук любимую птицу и отпрянул к насестам. Голуби яростно набросились на хозяина, сотрясая свою непрочную хибару. Браун заслонился от птиц руками, но те продолжали клевать его. Он стал отчаянно отбиваться. Хрупкие тела ударялись о стены сарая. Голуби падали, беспомощно взмахивали крыльями, тщетно пытаясь взлететь. Остальные птицы продолжали нападение. Они били Герберта крыльями по голове, клевали его скрюченное тело. Охваченный страхом и гневом, Браун схватил одного голубя и стиснул так, что кости захрустели. Герберт рычал от ярости, но в эту минуту три птицы набросились на него. Одна вцепилась ему в шею, другие стали клевать в глаза и щеки. Ослепший на один глаз Браун отшвырнул раздавленного голубя и заслонил лицо руками. Ужас придал ему силы. Топча своих любимцев, он со всех ног бросился к выходу, но сбился с пути из-за всей этой неразберихи, беспорядочного порхания голубей, хлопания крыльев, птичьего гомона, собственных воплей и боли. Наконец, наткнувшись на стену, бедняга упал. Оглушенный падением, он лежал, вытянув руки. Летающие над ним голуби непрестанно нападали на него. Несчастный еле дышал. Он кое-как отмахивался от птиц руками и ногами. Всхлипывая от страха, пытался увернуться от ударов. Но в хибаре было тесно. Браун с трудом встал на колени. Превозмогая боль, вцепился в проволочную сетку на окне и медленно поднялся. Голуби клевали его огромные кулаки. Теперь было проще найти дверь. Прорвавшаяся сквозь барьер страха боль мощным потоком хлынула на Герберта. Он кричал, трясся, извивался всем телом, отбивался руками и ногами. Но птицы не отставали от него. Вырываясь из голубятни, Браун своротил лампочку. Он совсем ослеп, разум его помутился. Бледная, вцепившись в подоконник, на него смотрела Лина. Даже в спальне был слышен поднявшийся на голубятни шум. Сначала она не придала этому значения, полагая, что муж по обыкновению бесится, но отчаяние и ужас в его голосе подняли ее с постели. Заранее боясь того, что увидит, Лина подошла к окну. Там она оцепенела от страха и изумления. Какое-то существо, мало похожее на человека, выскочило из голубятни. Оно шло на полусогнутых ногах, окруженное клевавшими его птицами. У женщины дух захватило от ужаса, когда она узнала в этом несчастном своего мужа. Он был на себя не похож, терзаемый своими любимцами. Лина стояла, разинув рот, впервые в жизни, не в состоянии вымолвить ни слова, не в силах пошевелиться, поспешить на помощь мужу. Новый вопль выбил ее из оцепенения. Она полезла на крышу, но неуклюжее тело не слушалось ее. Она так и застыла на подоконнике, с торчащим вверх задом и упирающимися в крышу ладонями. Задрав голову, Лина увидела, что Герберт идет к самому краю крыши. Женщина открыла рот, чтобы окликнуть мужа, но не смогла издать ни звука. «Герби!» — наконец закричала она, и тут же услышала, как он упал с 30-футовой высоты на бетонный двор. Вновь и вновь выкрикивая имя мужа, захлебываясь от рыданий, Лина подползла к самому парапету. Лежа на животе, она пыталась разглядеть в потемках тело Герберта. Он лежал совершенно неподвижно, с вывихнутыми ногами. Вдруг внизу что-то зашевелилось, но Лина знала, что это голубь. Ее муж был мертв. «Ой, Герби, бедненький мой Герби!» — запричитала женщина. Уцелевшие голуби сидели на крыше сарая. Они следили за ней, но были спокойны. Один из них по имени Клод тихо ворковал.